Иисус невтек сылизе тунафницять нинень, кода эряви, свал ознумс, ды анолтнем спрянть. Секскак ювтнестенст и стяму вал вилявкс. Веки ошсо эрясь судья. Конасезь визде ломанде, эспеле паздояк. Секи ошсонть эрясь дова. Конась свал сакшнось сонензе, ды энялц. Идимак монь зыяну тиеця донть. Судьянть кувать арасель мелезе, идемс авань. Ды ансек мейле, сон эстензе мерсь. Кадык паздояк мон апелян, ломандияк авиздян. Ялатеке те довась налкстав тымем. Секс мон лездан тензе, лияк сонзе нернимась, пань самам калмос. Ды азурус мерсь. Маря тадо, мезди корты авиди судьясь. Нать пазось мезьяк атеи, эсензе кочкавт нынь идима стуртов. Конат чинек венек энялдыть икелензе. А рази пазось кармавцензе сынст учому. Кортан тенк, сон курокство иди сынзе эсензе кочкавт нынь. Яла теке. Зярдо мекевсы ломатнен цёрась, муеви, а муеви, тензе мастор лангсо, алкуксонь кемимась. Иисус ёвтнесь и стяму вал вилявкс. Сетненень, конат кемсть нежецть, эсь виде чист лангс, длия ломатнень мезекскак эзись путне. Кавту ломать совасть пазунь кудус озному. Вейкись фарисей, омбоцесь, каявксонь пурныця. Фарисеи стясь, ды ознось эсь пачканзо истя. Пазум. Сюк прятеть сень кисы, мексмон аистяман, кодат лия ломатне. Салыцят, кенгилицят, ускурицят. Или кодаму те ваксон аштица, каявксонь налогонь пурныцясь. Мон постован, кавкст не для зонзо. Макс антонеть, кеменце пельксэнть, весе место, мезимонень макснить ломатне. Каявксонь пурныцясь, аштись вейону. Сельмензыяк, висть кепедем сменельс. Дымешц, кедень вачкуясь кортась. Пазум. Ульцедей марицякс монень. Пежите в ломанень тень. Ёвтан тенг. Те ломанись тусь кудоу. Седи вишкине чумо марто. Фарисеянь коряс. Эть эрвась, кона сонць кепедесь прянзо, се ули валкстозь. Кона валксты эсь прянзо, се ули кепедесь. Иисуснэнь, кантнесть, ветнесть, вишкинеей какшткак. Конатнень лангс вешть путум скедензе. Тенезь, тунафницятне кармасть кардумост. Иисус тердезей какшнэнь, эсензе икелев ды мерсь. Мереди эй какшт нынень сакшном смонень, и лядо карда эйсест. Эть истят нынь, ули, пазунь и нязорг чист. Видесты кортан тенк, кие пазунь и нязорг чинть, а васце и как шлацо, се тозунь осовови. Веки прявтось, кевкстезе Иисусонь. Пару тонов тыця. Мезимонень теемс пингеди пингень эрямонтень совамга. Иисус каршонзо мерсь. Мейс тон монень паро мерят. Паздо башка кияк парок саэрси. Тон нама кармавтоуксный содасыть. Иля ускуря, иля машне, иля сала, иля кенгеле. Ловт ломанькс тетять авать. Прявт ломанись, каршонзу мерсь. Веси тень мон топавтан, от пингесте саезь. Тень марязь, Иисус мерсь тензе. Тонеть вейке ансяк осатны. Азю, весиминть, мезить ули, микшник. Ярмакнень явшить, пурны цятнень ланга. Сесте, карми улемететь, сюпавчи менель лангсо. Тиди мейле, сак, ды мольть монь мельга. Нить валтныде, ну смакать, прявт ломанись. эть сон ульнись пек сюпав. Иисус неизе, кода сон ну смакать, ды мерсь. Вай, кода моста косюпав тненень, максум спряст пазунь и нязург чинтень. Сюпав ломанень тень, пек стака, совам спазунь и нязург чинтень. Седи шожда, верблюдунь тень, салмукс варява ютамс. Сеть, конат тень марись, кевкстизи Иисусонь. Киено сеста идеви. Иисус тень каршу мерстенст. Мезе атееви ломанень тень, сетееви пазунь тень. Сеста Петра мерсонензе. Вана, менькадынек, весиминть, ды туйниктонь мельга. Иисус каршунзу мерсь. Видесты кортан тенг. Ки пазунь и нязург чинь кисы, кадызи кудонзо, тетянзо аванзо, лилянзо ялаксонзо, патянзо сазоронзо, нинзо или икакшунзо. Сенень меке у максови ламодо як седи ламоксть, не иншкасто, ды сыця шкастунть, пингеде пингень эрямо. Иисус тердензе вийону, кем гавтово тунафницянзо, ды мерстенст. Вана минь мольтяну Иерусалимев, ды то сотопав ту весе, мезде сёрмадузь ломатнень цёрадунть, пазмаритятнень книгатнеса. Сонзы максызь лияраськень ломатнень кец, конат кармить сонзы покордаму, сельгенеме, ды лангсонзу сгиляму, кармить локшусо чаву монзо, ды теди мейле машсый сонзы. Анця колмоце чисте, сон кулосте вельми. То нафницятне, тенейсте мезияк эсть чаркуде. Иисусонь кортамонь смустесь, ульнись то нафницятнень туртов пекстазь. Ды сынь эсть чаркуде, мезде теньсе арсись йовтаму Иисус. Иисус пачкоць Ерихон ошонть малас. Тешкане, кичирисы озадоль сокор пурныця. Дивешсь лескске. Сон марясь, ваксканзо ютыть ламу ломать, ды кевксь. Мезете истемось. Сокорон тень ёвтасть. Те юты, Назареты не Иисус. Сесты сокорось сергеть. Иисус, Давидын тёра, ульть седей марицякс монень. Икеле молитятни кармавць эйсэнзэ чатьмунеме. Ансяк сон яла седьяк пек пижнесь. Давидын тёра, ульт седей марицякс монень. Иисус лоткась, ды мерсь. Ветинг те ломанень моникелев. Зярду сокурось сась икелензе. Иисус кевкстизе. Мезе меле теев тем смонькетсте. Сокурось мерсь. Азуро, теет неитякс сельмень. Иисус мерстензе. Кармак нееме. Кемимат шумбралгавтынзеть тонь. Сокорось нейке кармас нееме. Ды пазунь шнась тусь Иисус мельга. Зярду ломатне тень неизь. Сынь веси кетясть, ды шнасть пазунть.